59. Во время «Трясения 1» был один вымышленный персонаж по имени Элиас Пембрук, судостроитель из Род-Айленда, который во время Гражданской войны был помощником военного министра по вопросам морского флота в правительстве Авраама Линкольна. Я описал, что он внес значительный вклад в разработку силового агрегата для броненосца «Монитор», но совершенно забросил свою молодую жену Джулию, которая влюбилась во фронтоватого молодого актера, красавца и ловеласа по имени Джон Уилкс Бут. Джулия писала Буту любовные письма. Свидание было назначено на 14 апреля 1863 года. Джулия приехала из Вашингтона в Нью-Йорк в сопровождении Дуэньи, жены одного адмирала, законченной алкоголички. Дамы якобы поехали за покупками, а также немного развеяться и снять напряжение, которое не отпускало их в осажденной столице. Они поселились в отеле, где остановился сам Бут, и в тот же вечер отправились в театр на постановку Юлия Цезаря Уильяма Шекспира, где Бут играл Марка Антония. В роли Марка Антония Бут произносит слова, которые для него оказались пророческими. «Зло, совершенное людьми, самих людей переживет надолго». После спектакля Джулия и ее спутница прошли за кулисы выразить свое восхищение Джону Уилксу и двум его братьям – Джуниусу, который играл Брута, и Эдвину, который играл Кассия. Американцы, братья Буты, Джон Уилкс был самым младшим, и их отец англичанин Джуниус Брут Бут, и по сей день остаются величайшей династией трагических актеров в истории англоязычного театра. Джон Уилкс галантно поцеловал руку Джулии, как будто они были вообще незнакомы, и незаметно передал ей пакетик с кристаллами хлоралгидрата, предназначавшимися для того, чтобы подсыпать их в виски алкоголички Дуэньи. Насколько Джулия поняла из общения с Бутом, когда она придет к нему в номер, между ними не произойдет ничего криминального, они просто выпьют по бокалу шампанского, и Бут поцелует ее. И этот единственный поцелуй она будет помнить всю жизнь. Да, именно так, всю свою жизнь, которая была бы унылой и серой, если бы в ней не было этого самого поцелуя, прям мадам Бавари. Джулия даже не подозревала, что Бут подсыплет ей в шампанское тоже снотворное, которое она сама потихонечку сыпанет в виски своей компаньонке, никогда не ложившейся спать без стаканчика на сон грядущий. Дзинь-дзинь. Она забеременела от Бута, у нее еще не было детей, у ее мужа было что-то не так с его прибором для делать динь-динь, ей было 31, Буту 24, не верится, правда? Муж был доволен, жена забеременела, вот и славно, значит, с динь-динем помощника военного министра по вопросам морского флота Элиаса Пембрука все в полном порядке, якорь встал. Джулия вернулась в Пембрук, штат Род-Айленд, в город, названный в честь какого-то предка ее супруга, и родила там ребенка. Она до смерти боялась, что у малыша будут уши Джона Уилкса Бута, заостренные, как у беса, а не закругленные, как у всех нормальных людей. Но мальчик родился с нормальными ушами. Да, это был мальчик. При крещении ему дали имя Авраам Линкольн Пембрук. Да, единственного потомка, самого эгоистичного и беспринципного негодяя, за всю историю Америки звали именно так, причем ирония судьбы проявила себя в полной мере лишь через 2 года. Ровно через 2 года после той ночи, когда Бут излил свое семя в родовые пути Джулии Пембрук, пока та лежала в отключке после изрядной дозы снотворного, Бут выстрелил в затылок Линкольну, послав кусок свинца ему прямо в мозг, в эти 3,5 фунта собачьего корма. В «Занаду» в 2001 году я спросил Килгора Траута, что он думает о Джонни Уилксе Буте. Траут ответил, что выступление Бута в театре Форда в Вашингтоне в тот вечер 14 апреля 1865 года, кстати, как раз на Страстную пятницу, когда он выстрелил в Линкольна, а потом прыгнул из ложи на сцену и сломал ногу, было весьма показательным примером того, что обычно бывает, когда актер пытается сам сочинять себе роль.